сегодня будешь моя. Давай танцуй, я смотрю на тебя, красивая ты сука. Давай танцуй, шевели своим задом, классная штука. Давай танцуй, я запомню тебя и куплю тебя здесь. Давай танцуй, мне не жалко бабла, я хочу тебя съесть. Давай танцуй, твои груди и тело, персик ты мой. Давай танцуй, твои ножки, лицо сегодня со мной. Давай танцуй, сними свою тангу и лифчик мне брось. Давай танцуй, обнаженное тело, ты все всерьез. Давай танцуй, шевели свое тело. Давай танцуй, ты сегодня так смело. Давай танцуй, от тебя я с ума. Давай танцуй, ты сегодня будешь моя. Давай танцуй, ты раздета сейчас. Давай танцуй, ты моя будешь в раз. Давай танцуй, я целую тебя. Давай танцуй, ты мне очень нужна. Давай танцуй, я держу твои груди. Давай танцуй, целовать твои губы. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй, шевели свое тело. Давай танцуй, ты сегодня так смело. Давай танцуй, от тебя я с ума. Давай танцуй, ты сегодня будешь. Давай танцуй, я целую тебя, лаская попу и грудь. Ты вдыхай, и все громче, горячий наш пух. Давай танцуй, я держу под контролем все твое тело. Мои пальцы ползут туда, где хотят. Давай танцуй, сладенький сок выходит с тебя. Давай танцуй, и все больше и больше хочу я тебя. Давай танцуй, тело кипит и жарко в тебе. Давай танцуй, занимаясь любовью при этой луне. Давай танцуй, шевели своим задом. Давай танцуй, покажи, что мне надо. Давай танцуй, шевели своим телом. Давай танцуй, ты сегодня так смело. Давай танцуй, от тебя я с ума. Давай танцуй, ты сегодня будешь. Давай танцуй, шевели своим телом. Давай танцуй, ты сегодня так смело. Давай танцуй, от тебя я с ума. Давай танцуй, ты сегодня будешь. Давай танцуй, шевели своим телом. Давай танцуй, ты сегодня так смело. Давай танцуй, от тебя я с ума. Давай танцуй, ты сегодня будешь. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Давай танцуй. Запоминай.